Он, конечно, знал, что многие приезжают к ним купаться в море, но он прекрасно понимал, что все приехать не могут. И он жалел их. А теперь, после купания в болоте, высыхая на теплом солнышке, он подумал, что, пожалуй, в болотной воде тоже можно купаться, особенно если очистить ее от ряски. Чик обратил внимание на мушкару, столбиком стоящую над водой и толкущуюся внутри своего столбика. Чик вдруг почувствовал, до чего им весело. Толкутся, толкутся, сами не зная, чего толкутся, но им все равно весело. Греет солнышко, кругом все свои, и они толкутся себе, и при этом сами своего столбика не выходят. Иногда невидимым дуновением снесет их в сторону или приподымет, и они все внутри столбика перемешиваются. И вот что забавнее всего. Сама мушкара не замечает, что все перемешалось, что рядом с одними мошками уже танцуют совсем другие мошки. Они толкутся себе, как будто ничего не изменилось. Глупышки. Толкутся себе и все. Вдруг Чик заметил, что по болотцу гуськом плывут утки. Они плыли в узком проходе между двумя большими кусками ряски. Казалось, караван судов плывет между ледовыми полями, рассеченными ледоколом. Чик встрепенулся от волнения, решив, что это дикие утки. Их было 7 штук. Они были серые, из хвоста каждой торчало белое перышко. Но они плыли так спокойно и так беззаботно, что Чик сказал себе: «Не будь смешным, это домашние утки». Доплыв до свободной отряски, ряск всем мешает, воды, они стали нырять, смешно переваливаясь и мелькая красными лапками. Казалось, они изо всех сил вкапываются в воду, а вода их не пускает. Вкапываются, вкапываются в воду, вот-вот докопаются до корма, а вода их не пускает, и они вытягивают голову из воды, чтобы отдышаться. Чик здорово удивился, что утки так далеко забрели от жилого дома. Продолжая за ними послеживать, он вытряхнул из сандалий травяную труху и стал одеваться. Вдруг одна утка встрепенулась, взмахнула крыльями и полетела над водой, медленно набирая высоту. Следом остальные, и через минуту они летели в сторону моря. Тут-то Чик докумекал, что прохлопал уток. Ну, если бы он знал, ведь они так спокойно проплыли мимо него, он мог запросто стрелой попасть в любую из них. Но теперь они черными точками мелькали над морем. Эх, Чик горестно повздыхал, приладил 2 стрелы к поясу и, взяв на изготовку лук с одной стрелой, пошел дальше. «На охоте, — подумал Чик, — всегда надо ожидать дичь. Нельзя расслабляться и думать о народах, живущих вдали от теплых морей, и соображать, как бы их приспособить к болотам. Всему свое время». «Белка, ищи перепелку», — говорил Чик, стараясь сам не отвлекаться и не давать отвлекаться белочке. Они довольно долго шли и шли, но перепелки почему-то не попадались. Становилось все жарче и жарче, и уже чувствовалось дыхание разогретого моря. Чик остановился под ореховым кустом и стал наблюдать за 2 охотниками, стоявшими под тенью дикой яблони. Чик понял, что они ждут голубей, потому что они не выходили из-под дерева и время от времени посматривали в ту сторону, откуда налетали перелетные голуби. Чик долго из-за орешника следил за ними. Ему хотелось посмотреть на голубиную охоту. Один из них был высоким и красивым. Другой был маленький и черненький. Высокому, наконец, надоело высматривать голубей, которые все не налетали, и он, как палку, положил ружье на плечи и лениво подвесил руки с обеих сторон. Он о чем-то стал переговариваться со 2 охотником, и разговор постепенно оживлялся, и голоса делались все громче и громче. По некоторым словам, долетавшим до Чика, он понял, что они говорят совсем не об охоте. Но о чем они говорят, Чик не мог понять. «Честное слово», — вдруг сказал высокий и красивый, — «вот был бы у меня кусок золота, ушел бы работать простым прорабом. Каждый месяц отрезал бы кусочек к зарплате. Так же нельзя работать. Присылают безграмотных инженеров. Как я им могу доверять?» Чик ужасно удивился, что инженеры могут быть безграмотными. В той среде, где жил Чик, считалось, что инженеры — самые культурные люди. Детям говорили: «Учись хорошо, инженером будешь». Но чтобы инженер не мог ни читать, ни писать, такого Чик и не слыхивал. И в то же время по голосу этого высокого охотника Чик точно знал, что он не шутит. «Неужели вредители?» «Конечно, вредители. Они везде вредят». «Но почему же?» — мелькнуло у Чика в голове. «Прежде чем принимать на работу инженера, не сказать ему: а ну, прочти страницу, только громко и с выражением». И липовый инженер сразу засыплется. Но, может быть, вредители не разрешают проверять безграмотных? Непонятно. «Летят!» — вдруг спохватился маленький, и оба, вскинув ружья, плотнее прижались к яблоне. Чик посмотрел в ту сторону, откуда должны были лететь голуби.